19. Где эти мечты? Думал теперь юноша после своих посещений, подходя к дому. Вот уж больше года, что я ищу счастье на этой дороге. И что ж я нашел? Правда, иногда я чувствую, что могу быть довольным собою, но это какое-то сухое, разумное довольство. Да и нет, я просто недоволен собой. Я недоволен, потому что я здесь не знаю счастья, а желаю, страстно желаю счастья. Я не испытал наслаждений, а уже отрезал от себя все, что дает их. Зачем? За что? Кому от этого стало легче? Правду писала тетка, что легче самому найти счастье, чем дать его другим. Разве богаче стали мои мужики? Образовались или развелись они нравственно? Нисколько. Им стало не лучше, а мне с каждым днем становится тяжелее и тяжелее. Если б я видел успех в своем предприятии, если б я видел благодарность, но нет, я вижу ложную рутину, порок, недоверие и беспомощность. Я даром трачу лучшие годы жизни, — подумал он, и ему почему-то вспомнилось, что соседи, как он слышал от няни, называли его недорослем, что денег у него в конторе ничего уже не оставалось, что выдуманная им новая молотильная машина к общему смеху мужиков только свистела, а ничего не молотила, когда ее в первый раз при многочисленной публике пустили в ход в молотильном сарае, что со дня на день надо было ожидать приезда земского суда для описи имения, которое он просрочил, увлекшись различными новыми хозяйственными предприятиями. И вдруг, так же живо, как прежде, представлялась ему деревенская прогулка по лесу и мечта о помещичьей жизни, так же живо представилась ему его московская студенческая комнатка, в которой он поздно ночью сидит при одной свечке с своим товарищем и обожаемым 16-летним другом. Они часов 5 сряду читали и повторяли какие-то скучные записки гражданского права, и, окончив их, послали за ужином, сложились на бутылку шампанского и разговорились о будущности, которая ожидает их. Как совсем иначе представлялась будущность молодому студенту? Тогда будущность была полна наслаждений, разнообразной деятельности, блеска, успехов, и, несомненно, вела их обоих к лучшему, как тогда казалось, благу в мире, к славе. Он уж идет и быстро идет по этой дороге, — подумал Нехлюдов про своего друга. — А я... Но в это время он уже подходил к крыльцу дома, около которого стояло человек 10 мужиков и дворовых, с различными просьбами дожидавшихся барина, и от мечтаний он должен был обратиться к действительности. Тут была и оборванная, растрепанная и окровавленная крестьянская женщина, которая с плачем жаловалась на свекора, будто бы хотевшего убить ее. Тут были два брата, уж второй год делившие между собой свое крестьянское хозяйство и с отчаянной злобой смотревшие друг на друга. Тут был и небритый седой дворовый с дрожащими от пьянства руками, которого сын его, садовник, привел к барину, жалуясь на его беспутное поведение. Тут был мужик, выгнавший свою бабу из дома за то, что она целую весну не работала. Тут была и эта больная баба, его жена, которая, всхлипывая и ничего не говоря, сидела на траве у крыльца и выказывала свою воспаленную, небрежно обвязанную каким-то грязным тряпьем распухшую ногу. Нехлюдов выслушал все просьбы и жалобы и, посоветовав одним, разобрав других, и обещав третьим, испытывая какое-то смешанное чувство усталости, стыда, бессилия и раскаяния, прошел в свою комнату.